162. Самая близкая духу наука будет высшая математика, если она понята правильно. Так отвлеченность сделается реальностью. Туман знаний может просветиться беспредельностью. Конечно, мы должны стремиться ко всему, что может выводить наше сознание за пределы планеты. Только так можно понимать истинные ценности. Кто может понять синтез, тот осознает иерархию. Можно много твердить об иерархии, и мы будем уподобляться дятлу, пока не продолбим кору наростов. Твержу, если не понимаете иерархию по духу, то поймите хотя бы по здоровью. Явите уважение.